Андрей Левадный. Башня. Пролог. Тишина. Замерзшая река, звездное небо, мороз, хрупкий наст на подтаявших мартовских сугробах, ломкая корка под копытами коней. Мы торопились. Путь вдоль реки опасен. На той стороне серыми угловатыми изломами крепостных стен возвышается Кром. Так славяне именуют свою цитадель, построенную на возвышенности у слияния двух рек. Над Кромом разлилось зарево, но это не след пожарища, а отсветы сотен факелов. Сторожкая ночная тишина доносит лай собак и возмужденный гомон толпы. Весть о поражении ордена уже докатилась и сюда. Нужно уходить, немедленно, не мешкая, пока войска князя Александра после битвы у Вороньего камня не начали преследование разрозненных групп спасшихся рыцарей. Трудно дышать. После знойных песков Аравийской пустыни иней на доспехах и обжигающий морозный ночной воздух донимают меня все сильнее, заставляя недобрым словом поминать тот день, когда я, не зная, куда направить свой путь, присоединился к войскам ордена, собиравшимся покорить земли, лежащие на противоположном берегу огромного озера. Теперь все кончено. И сам я лишь чудом избежал ловушки, что устроил новгородский князь тевтонским и ливонским рыцарям. Теперь их оттягаченные доспехами тела навек погребены в свинцовых водах Псковского моря под превратившим в кровавую кашу коварным мартовским льдом. Сам я никогда не состоял ни в одном ордене, но, примкнув к походу, должен был принимать участие в битве. Меня спасла сама судьба, явившаяся в лице Самуэля. Накануне я узнал, что меня разыскивает странствующий рыцарь, и когда услышал его имя, то сначала не поверил своим ушам. Отчего наследник знатного саксонского рода проделал долгий опасный путь? Зачем разыскивал меня? Недобрые предчувствия помутили разум, и я спешно направился сюда, еще не ведая, что появление Самуэля спасет меня от общей участи. Мысль о холодных, тяжелых водах, что могли сомкнуться и над моей головой, неприятным ознобом пробегала по телу. Пока я размышлял над превратностями судьбы, копыта коней зацокали по обмерзшим скользким булыжникам. Вот он, Ивановский монастырь, сложенный из известкового камня храм в окружении деревянных стен и хозяйственных построек. Дальше виднелись редкие неурочные огоньки небольшой деревушки, да мрачной стеной темнел дремучий лес. Не спят, и сюда долетела весть о победе князя Александра. Нужно уходить. Чуть забрежет рассвет, и местный люд возьмется за топоры да вилы, станут вычищать остатки вражеского воинства. Неудачный поход, да и бессмысленный. Не было мне дела до земельных притязаний ливонской чуди, до тевтонских магистров. Зря они пришли сюда. Предупреждал ведь князь Александр. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Так и вышло. Ворота монастыря все еще лежат, снесенные скованных петель. Я направил коня к монастырскому двору. «Санчес, разыщи Самуэля», – коротко приказал своему оруженосцу. «Он, должно быть, заночевал в деревне». «Обойди избы, спроси людей, ты знаешь их язык. Мне не с руки». «А что передать?» «Скажи, что я жду его. Пусть собирается немедля. Нам нужно уходить до рассвета, днем, где станет слишком опасно». Оруженосец исчез во тьме. «Какие вести принес мне Самуэль?» «Тяжело на сердце. Гложет его предчувствие. Мороз под утро все сильнее. Я спешился, снял шлем. Кресты на куполах храма тускло сияют даже в ночи». Меч прихватило в ножнах, вышел не сразу, с натугой. Взявшись двумя руками за рукоять, я по привычке вогнал клинок в снег и преклонил колено в молитве. По доспехам ползли узоры иния. Дыхание вырывалось облачками пара. В такие минуты я невольно вспоминал жаркие песни Аравийской пустыни. По мне лучше жара, чем пробирающий до костей лютый холод. Прошло без малого полчаса, прежде чем со стороны деревни раздался храп лошадей и цокот копыт. Некоторое время, осознавая грозящую опасность, мы молча двигались к лесу. Не до разговора было. Самуэль ехал мрачный, лишь при встрече в его печальном взгляде промелькнула искорка тепла. Он крепко обнял меня и сказал лишь одну фразу. «Хвала Создателю, Андреас! Я все же разыскал тебя!» Мне стало не по себе. Нас с Самуэлем в прошлом году связал поединок, из которого он вышел победителем и вполне мог убить меня. Но вместо этого могучий молодой воин протянул руку дружбы, что редко случается на ристалище. Белоснежное поле с пучками, торчащие из-под снега пожухлой прошлогодней травы, казалось бесконечным. У опушки, где начиналась уводящая в чащу дорога, мы на минуту остановились. Мой оруженосец проехал чуть вперед, чтобы не мешать разговору. «Но теперь опасность почти миновала», – произнес я, снимая шлем, оставив на голове лишь вязаный шерстяной подшлемник. Лицо Самуэля оставалось мрачным, он похудел, нездоровая бледность заливала щеки. «Искал я тебя, сэр Андреас. Не с добрыми вестями искал». Мое сердце глухо неровно стукнуло. «Что произошло?» «Наш замок пал», – тяжело произнес Самуэль. «Город сожжен. Уже 3 месяца минуло». Меня словно громом поразило. Ничего подобного я не мог представить даже в тяжелом кошмарном сне. «Что с Вильгельминой?» – вырвалось у меня. «Сестра пропала», – тихо ответил Самуэль. «Я не нашел ее ни среди мертвых, ни среди выживших». Слова Самуэля глухо, с надрывом входили в мой разум, словно скверно отточенный меч, не рубящий, а лишь разрывающий плоть. «Кто?» Вопрос вышел из пересохшего горла с надрывным хрипом. «Йоркшир! Орды пришли оттуда. Не знаю, кто их погнал на город, словно темная сила обрушилась на нас». Разумом воина я понимал, о чем он говорит. Разумом, но не сердцем. Да, время от времени подобное случалось. Банды, обретающиеся в лесах, иногда объединялись, рискуя нападать на замки. Но, прочитав в моих глазах немой вопрос, Самуэль ответил на него. «Нас предали. Ворота оказались открыты. Воины пали от ударов в спину». Он поднял взгляд. «Андреас, ты поможешь мне в поисках сестры? Я ведь знаю, ты хранишь ее образ в своем сердце. Больше мне не с кем разделить это горе». «Я буду с тобой до конца, Самуэль, не сомневайся». Мои слова звучали отрывисто, внутри все клокотало. «Мы найдем Вильгельмину, освободим ее, а ту мразь, что стоит за набегом, четвертуем. Это кто-то свой, из замка, чужие бы не решились». «Я знаю», – глухо ответил Самуэль. «Но по первым следам мне ничего не удалось выяснить. Как будто морок водил меня по кругу, лишая всякой надежды. Потому, отчаявшись, и стал искать тебя». В этот момент тонко просвистела стрела. Мой оруженосец вдруг взмахнул руками, замертво падая с коня. Стрела пробила его горло, кровь щедро брызнула на снег, на глазах превращая его в бурую талую кашу. Среди деревьев мелькнул огонек, снова пропела стрела, но на этот раз она лишь чиркнула по щиту, укрепленному у меня за спиной. Кони сами рванулись с места. Они чувствовали смерть, что затаилась в лесной чащобе. Лишь под вечер наступившего дня, едва живые от усталости, мы остановились недалеко от дороги, ведущей к Ревелю. «Как это произошло, Самуэль?» Он сидел на пне у костра. «Все свершилось ночью», – скупо произнес он. «Кто-то открыл ворота нижнего и верхнего укреплений, перерезав стражу. Орды ворвались в город, и сразу началась бойня. Меня разбудили крики на улице и набат. Успел надеть доспехи, схватить меч, но на пороге замка уже добивали стражу. Тех, кто пытался оказывать сопротивление. Даже до конюшен не дошел. Сразу ввязался в бой. Мой конь сам сорвался с привязи и нашел меня». «Ты узнал, кто они были? Йоркширцы?» «Сброд!» – гневно ответил Самуэль. «Беглая чернь, что скрывалась по лесам, промышляя разбоем. Но их было много. Несколько тысяч, может и больше. До сих пор не могу понять. Было чувство, что на город накатилась темная волна какой-то нечисти. Они надругались над всем, к чему прикасались их поганые чресла. Что за сила двигала ими, не знаю. Утром орда рассеялась, растеклась по лесам, будто ее и не было. А Вильгельмина, как она исчезла? Я не знаю. Никто не видел ее. Кормилицу нашли мертвой на звоннице. Это она била в колокол. Ее подруг убили. Вильгельмина пропала, и никто из выживших не видел ее. В комнатах сестры все перевернуто». Самуэль полез с рукой за пазуху и достал тускло блеснувшую цепь. «Вот что я нашел на полу». Цепь оказалась разорвана. «Что Вильгельмина носила на ней?» «У нее был крест. С виду крест, а на самом деле нож», – хмуро пояснил Самуэль. «Она однажды пришла ко мне со странным чертежом и попросила, чтобы я сделал заказ кузнецу». «Крест-нож?» – я был удивлен. «Зачем?» «Не знаю. Она носила его на груди под платьем. Я слышал, как однажды, снимая цепь, она назвала его «хранителем» и говорила с ним, как будто с живым существом. На этот раз я не удивился. Нет ничего странного в одухотворении вещей, что верно служит тебе много лет. Я сам бывало разговаривал с собственным мечом. Но к чему клонит Самуэль? В спальне, где я нашел порванную цепь, был выбит кусок витража. В моих глазах застыл немой вопрос, и Самуэль продолжил. «Ты можешь не поверить, Андреас, но в бою я несколько раз видел его». «Хранителя?» – Ну да, он словно возникал из воздуха, вращаясь, разрубая глотки врагов. Он прикрывал мою спину. Это так же верно, как... Самуэль не нашел подходящего сравнения и лишь покачал головой. Потом я еще несколько раз видел его. Мне показалось, что следует за мной, иногда появляясь словно призрак. Может, я просто сошел с ума от горя, Андреас? А сейчас ты видишь его? Нет. Видения прекратились на землях германской Саксонии, по пути сюда. Я пристально посмотрел в глаза Самуэля и ответил. Ты не выглядишь, как больной рассудком. Твой взгляд полон горя, но не безумия. Хорошо, если так. Самуэль немного приободрился от моих слов. Я хочу, чтобы ты вернулся со мной, Андреас. Возможно, твое сердце подскажет, где сейчас сестра. Да, Самуэль. Я склонил перед ним голову. Мы пойдем до конца.